Я в те времена не жил. Досадливо дернул щекой Ланик. Не знаю, почему циркачам дали столько воли. Да и вообще, конфликт между императором и святыми отцами тоже начался в те времена. Раньше светская и духовная власть находились на одной стороне и редко ссорились. Вы не в курсе, случайно, с чего началось расслоение? Я, к сожалению, узнать этого не смог. Его Величество не желает отвечать на вопросы по этому поводу. А из него, сами понимаете, ответа не выдавишь. «Увы», — развел руками лорд Дайяр. «Предполагал многое, но достоверных данных не имею». «Жаль», — вздохнул начальник стражи. «Впрочем, это пока не важно. Сейчас перед нами стоит задача жизнь вот этих вот четверых обормотов сохранить». «Но что такого мы сделали церкви?» — жалобно спросил несколько пришедший в себя Эннет. «Паладины? Ой, мамочка!» Ланик с лордом Дайяром покосились друг на друга и совершенно одинаково ухмыльнулись. Не сдержались, слишком забавно выглядел в этот момент юноша. Остальные трое выглядели ничуть не лучше, только орк презрительно скривился. Урукхай относились к каравенским святошам с редким презрением. Не раз их бивали и больше 300 лет вели с паладинами беспрерывную войну. Те атаковали орочьи крепости раз за разом, но потеснить краснолицых с реки Хармы так и не смогли. Начальник стражи незаметно вздохнул. Война все равно неизбежна. В Каравене слишком много людей, а территория совсем невелика. Как там говорил его величество? Демографическое давление, что ли? Вечно он какую-то заумь выдает и носится с ней, как с писаной торбой. Хороший мужик, вообще-то, только умствовать слишком любит. Чаще всего без толку. Хотя порой, признаться, дикие, на первый взгляд, императорские идеи приводили к сокрушительному успеху. Но далеко не всегда. К сожалению, иногда такой конфуз случался, что хоть стой, хоть падай, лишь бы только на этот раз все получилось. Слишком уж многоступенчатый план, слишком сложный, слишком необычный. «Что сделали, неважно», — пожал плечами начальник стражи. «Со временем узнаем, но от меня ни на шаг, понятно?» «Да». «Вот и хорошо. А господа паладины вскоре сведут близкое знакомство с мэтром Эстеваном. Думаю, им понравится элианское гостеприимство. Мэтр специально ради них кольев наготовил. 3 новых дыбы заказал. Кучу интересных приспособлений понапридумывал. Готовится к общей встреча с энтузиазмом!» Санти довольно ухмыльнулся, представив себе оное гостеприимство. «Туда, пресвятой сволочи, дорога! Святоши, значит, лека убили!» Скоморох раньше относился к церкви равнодушно, молясь единому от случая к случаю, а теперь возненавидел ее холодной, злой ненавистью. Он дал себе слово когда-нибудь отплатить святым отцам. Так отплатить, чтобы им ни одно поколение икалось. «Благодарю за информацию, лорд Дайяр». Встал и поклонился Ланик. «К сожалению, сына вы скоро не увидите. Нечего мальчишкам делать там, где их любой достать сможет. В императорских казармах пока живут. Туда ни одна сволочь не проникнет. Потом решим, куда их отправить». «Лишь бы жив был», — проворчал тот, с тревогой посмотрев на покрасневшего Эннета. «Казармы, говорите?» «Согласен. Туда действительно никто не проберется. Храд удивленно посмотрел на него. Странно. Разве забор удержит паладинов высшего посвящения? Столько рассказов об этих убийцах в церкви слышал, а тут какой-то забор. Забор забором, а магия магией. Понял его недоумение начальник стражи. Там такие ловушки стоят по всему периметру, что самый сильный колдун попадется, не говоря уже об обычном человеке. Лично император ставил. Потому бегом в дом собрать вещи и ко мне. Жду. Если задержитесь дольше, чем на полчаса, пожалеете. Вы меня еще не знаете. Вы меня узнаете. Четверо друзей переглянулись и галопом сорвались с места. Сердить Ланнига Арвартона? Нет уж. Пусть этим занимается кто-нибудь другой. Они не настолько глупы. Видели, чем заканчиваются попытки противоречить старому мастеру? Никак не хотелось испытывать прочность собственных шкур. Лишнее это. Даже горе по поводу смерти Лека несколько притупилось во время спешных сборов. Лорд Дайар, попрощавшись с начальником стражи и вернувшись в дом, с интересом наблюдал за воцарившимся там беспорядком. Нанет носился из комнаты в комнату с вытаращенными глазами и лихорадочно закидывая в огромный мешок все, на что падал его взгляд. И, конечно же, первым делом туда попали любимые книги неподъемного веса. Как только нести, этот маленький мешочек собрался. Старший Ар-Инват едва удерживался от смеха, смотря на раскрасневшегося сына. Мальчишка! Какой же еще мальчишка? Отец подошел к лорду Дайару, закончивший сбор Энет. «Да, сын?» «Я...» — тяжело вздохнул юноша. «Спасибо. Я люблю тебя, папа». «И я тебя», — улыбнулся лорд Дайар, обняв его. «Береги себя. Не знаю уж, во что такое ты вляпался, но дело явно серьезное. Только выживи, мальчик, а о будущем я позабочусь». «Постараюсь», — смутился Энет, затем резко помрачнел, отвернулся и вытер слезы. «Лека?» — вспомнил. «Да, очень хочу найти тех, кто это сделал». «Найдем», — заверил сына лорд Дайар. «Возможно, не сразу, но когда-нибудь найдем».